«Кто вы такой?» — спросил Фьерто, не поднимая глаз. «Капитан Ее Величества Королевы, граф Теба». «Теба». «Теба?» — проговорил комендант небрежно. «Это, вероятно, новое дворянство. Что привело вас на Тенерифе?» Рамиро закусил губы. Он охотно дал бы наглому выскочке подходящий ответ, но не сделал этого из осторожности ради Энрике, надеясь скорее отделаться коротким объяснением. «У меня есть важное письмо к господину генерал-губернатору», — сказал он серьезно. «Где оно и от кого?» «Я, кажется, не обязан подробно объяснять этого», — отвечал Рамиро, раздосадованный дерзостью Фьерто. Комендант взглянул на офицера и увидел при этом его провожатого. «А что надо этому монаху?» — спросил он коротко. «Это мой духовник, отец Генрикоэс, который всюду сопровождает меня». Фьерто иронически улыбнулся. «Задержать на 3 дня корабль, на котором эти господа приехали», — приказал он, снова поворачиваясь к столу, как бы показывая графу, что он может идти. «Я не могу согласиться на такую задержку, господин комендант, так как мое поручение безотлагательное, поэтому я предпочитаю вернуться назад в Испанию, чтобы сообщить там, что на острове Тенерифе мне нарочно создавали различные смешные препятствия». «Вы, кажется, забываете, господин капитан, что вы в крепости. Но чтобы доказать вам, что я вовсе не намерен делать вам исключение, и во избежание дальнейших объяснений, я тотчас же прикажу подвергнуть вас и вашего духовника маленькому обыску, после чего вы тотчас же можете отправляться к генерал-губернатору». Фьерто позвонил. Рамиро был поражен. Энрика сильно дрожала. Что предстояло ей? «Подвергнуть господина графа Теба и его духовника обыску», — приказал комендант вошедшему лейтенанту Ориго. Рамиро знал, что нельзя было противиться этому приказанию, да и к тому же, что касается его, он без дальнейших разговоров повиновался бы этому предписанию. Но надо было во что бы то ни стало освободить от него Энрику, иначе расстроился бы их план. В комнате, назначенной для обысков, они застали несколько чиновников, которым Ориго сообщил приказание дона Фьерто. «По устранении этого последнего препятствия я буду иметь удовольствие отвести вас к господину генерал-губернатору, и тогда вы беспрепятственно можете посетить крепость», — сказал лейтенант и вышел. «Черт возьми», — прошептал Рамиро, — «вот проклятая история». «Нет ли у господ какой-нибудь контрабанды?» — спросил один из чиновников. «Все, что я привез с собой, — это мой кошелек. И вот это письмо к дону Алонсо Канге. А этот патер — это мой духовник, за которого я ручаюсь». «Не были ли вы или ваш провожатый больны?» — спросил врач, подходя к Рамиро и пристально глядя на него. «Мой духовник и я совершенно здоровы. Могу уверить вас в этом честным словом, как капитан Ее Величества Королевы Испании и как граф Теба». «Значит, нам ничего не остается более делать», — проговорил военный врач, обращаясь к чиновникам. «Что же скажет про себя монах?» — спросил один из них. «Отец Генрикоэс мой постоянный провожатый. Я ручаюсь за него», — сказал Рамиро. «В таком случае дальнейшему вашему посещению острова нет никаких препятствий», — отвечал врач, кланяясь. Это было для Рамиро и для Энрике более чем благодеянием. Они вышли из дома коменданта, чтобы в сопровождении лейтенанта Ориго отправиться во дворец генерал-губернатора, к которому было адресовано письмо Олоцаги. Податель этого письма не знал его содержания. Но осторожный и во всех случаях молчаливый Салюстиан сказал ему, что по этому письму все устроится по их желанию.